Дональд Уэстлейк. Приключение, что надо. Империя полумесяца. Девица оказалась на редкость занудной. «По-моему, это ужасно», — заявила она. Кэрби Гэллуи кивнул. «Я того же мнения», — пробормотал он, позвякивая кусочками льда в стакане. Вечеринка была в разгаре. Отовсюду слышались бессмысленные разговоры. На стенах висели громадные картины, изображавшие замочные скважины или подоконники. А чуть ниже картин колыхалось море лиц и макушек. Гости. Неподалеку маячил человек, ради которого Кэрби сюда и пришел. Некто Уитмен Лемюэл, помощник куратора музея до Колумбова искусства в Дулуте. Здесь, в Нью-Йорке, он был закупочной комиссией, а на вечеринку пришел для разрядки и чтобы было о чем рассказать своим дулутским приятелям. Кэрби только нынче утром пронюхал, что Лемюэл в Нью-Йорке, и пришел на вечеринку загодя, дабы подготовиться к прибытию жертвы. Высокий, самоуверенный симпатяга, Кэрби гордился своими рыжими усиками и небрежностью в одежде. Вряд ли на свете нашлась бы компания, которую он не сумеет очаровать. Тем более тут, в Сохо. Сюда он мог заявиться прямо из джунглей, в походных сапогах, заляпанных маслом брюках цвета хаки и потрепанной шляпе. И его бы приняли с восторгом, как художника или любовника какой-нибудь художницы. Но он не был ни художником, ни любовником. Он был торгашом, и сегодняшний его покупатель — Уитмен Лемюэл. Или нет? Похоже, положение осложняется. Неужто Лемюэл направился к выходу? Мистер Уитмен Лемюэл, если не ошибаюсь. Люди, не ахти какие знаменитые, любят, когда их узнают незнакомцы. «Да, это я и никто иной», — сказал круглолицый Лемюэл. Круглые очки, добренькие глазки, широкая улыбка и галстук-бабочка. «Я хотел вам сказать, что выставка предметов искусства Верховьев Амазонки очень впечатляет. Вы недавно устраивали...» «О-о-о!» Улыбка стала еще шире, а глазки подобрели пуще прежнего. «Вы видели ее в Дулуте?» «Увы, нет, в Хьюстоне. Она неплохо попутешествовала». «Да, уж это точно!» Лемюэл закивал, но его физиономия чуть омрачилась. «Жаль, что не все экспонаты можно было вывозить из музея. Боюсь, вы получили неполное представление». «Того, что я видел, вполне достаточно. Кстати, меня зовут Кэрби Гэллуэй. Вы связаны с Хьюстонским музеем?» «Нет, я просто любитель. Я живу в Белизе, и понимаете ли...» «О, Белиз!» Лемюэл просиял. «Так вы о нем знаете? Большинство людей даже не слышали о Белизе». «Дорогой мой!» — сказал Лемюэл. «Белиз — это бывший британский Гондурас. Теперь, кажется, независимый. И даже очень. Белиз — очаровательная страна, мистер Гэллуэй, с точки зрения человека моей профессии. Правда? Это же самое сердце древнего мира майя. Не может быть. Я-то думал, Мексика... Там ацтеки, альмеки, тальтеки, а майя там было сравнительно мало. Ну, тогда Гватемала, как бишь его... Тикаль, ну, где они... Разумеется, разумеется. Лемюэл уже раздражался. До недавнего времени считалось, что основные городища майя там. И это верно. Но дело в том, что никто серьезно не изучал Белиз, никто не знал, что там в джунглях. А теперь знают... Начинают познавать. Сейчас известно, что империя майя имела форму огромного полумесяца и тянулась от Мексики на юго-запад, в Гватемалу. Но знаете ли вы, где была самая серединка этого полумесяца? В Белизе, рискнул Кэрби. Вот именно. Из Белиза начали доставлять предметы искусства до Колумбовой эпохи. Нефритовые статуэтки, резьбу, золотые украшения. Просто удивительно, замечательно. «Невероятно!» вот что», — задумчиво сказал Кэрби, забрасывая крючок. «На моем участке в Белизе есть...» «Майя! Я не слышалась! Майя!» Это воскликнула все та же девица. Кэрби почувствовал себя как человек, которого толкнули под локоть, когда он уже поймал цель на мушку. Чертова баба! Керби повернулся и увидел ее перед собой. Это была высокая девушка лет 25, привлекательная, несмотря на некоторую резкость черт продолговатого овального лица. Прямые волосы, горящие глаза, блузка, длинная юбка и коричневые кожаные сапоги уже несколько лет как вышли из моды. Зато на шее болталась тяжелая серебряная мексиканская цепочка, а уши украшали крупные серьги из Центральной Америки. Вероятно, гватемальские, туземные, ручной работы. Керби почуял неладное. «Черт бы тебя побрал!» — подумал он. Лэмюэла, напротив, присутствие хорошенькой высокой девушки воодушевило куда больше, чем давно исчезнувшая Майя. Он с радостью принял ее в свое общество. «Да, Майя!» — сказал он. «Вас интересует их культура. Вы как раз беседовали о Белизе». «Я там еще не была», — защебетала девица. «Хочу поехать. Я писала диссертацию в Королевском музее в Ванкувере. Классифицировала материалы из Гаяны». «Так вы антрополог?» «Археолог», — ответила надоедливая красотка. «В Гаяне мало что можно найти. Наверное», — заметил Эмюэл. «Так вот, о Белизе». «Диспалиация!» — закричала девица. Глаза ее метали молнией. Керби ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь употреблял в разговоре такие словечки. Он посмотрел на нее с уважением и еще большей злостью. Лэмюэл моргнул и пробормотал. «Не уверен, что я...» «Вы знаете, чем они занимаются в Белизе?» — спросила девица. «Все эти города и древние городища майя в джунглях совершенно не охраняются». «Уже 1000 лет или больше?» — вкрадчиво вставил Керби. «Но теперь-то... Теперь тамошние находки приобрели ценность. А всякие воры и грабители могил едут туда и спокойно растаскивают постройки». «Беда», — подумал Керби. «Такого невезения он никак не ожидал». «Ну, не так уж плохо обстоят дела», — поспешно перебил он и попытался сменить тему. «Что меня действительно тревожит, так это война в Сальвадоре, если так и дальше пойдет». «А, ерунда!» Она презрительно тряхнула головой. «Подумаешь, война! Лет через 70 она кончится! А вот уникальные постройки майя исчезают навсегда! Правительство Белиза делает, что может, но у них не хватает людей и денег, а тем временем нечистые на руку торгаши и директора американских музеев!» «О, боже! Заставь ее замолчать! Боже!» Но было поздно. Лэмюэл теребил свой галстук и переминался с ноги на ногу с таким видом, будто проглотил жука. «Мой бокал, кажется, опустел. Прошу прощения». Какая чудовищная несправедливость! Разве он, Керби, виноват, что эта девка встряла в разговор? А теперь Лэмюэл ушел, и значит, ему придется остаться и поболтать с ней хотя бы пару минут. Если даже и удастся опять заарканить Лэмюэла, дело пойдет туго. Он уже не сможет небрежно бросить. У меня есть кое-что на продажу. Девушку, похоже, вполне устраивала аудитория из одного слушателя. «Меня зовут Валерий Грин», — представилась она, протягивая узкую ладонь с длинными пальцами. Керби не знал, то ли пожать ее, то ли тяпнуть зубами. На всякий случай он пожал эту проклятую руку и тоже представился. «Керби Гэллоуэй, было очень приятно с вами...» «Я не ослышалась, вы живете в Белизе». «Совершенно верно». «Вы часом не археолог?» «Боюсь, что нет, я фермер, то есть будущий фермер. Я сейчас скупаю землю, а пока работаю пилотом, вожу грузы по фрахтам». «В какой компании?» «У меня собственный самолет». «Стало быть, вы не можете не знать, какому разграблению подвергаются районы археологических раскопок в Белизе». «Я видел кое-что в газетах». «По-моему, это ужасно». «По-моему, тоже», — пробормотал он, глядя, как Уитмен Лэмюэл проталкивается к двери. «Ужасно, но не смертельно», — утешил он себя. «Когда речь зашла о краже древностей, Лэмюэл явно смутился. Значит, этим типом наверняка стоит заняться. Не удалось сегодня, удастся в другой раз. В Нью-Йорке, в Дулуте или где-нибудь еще. Сегодня 10 января. у него еще 3 недели до возвращения в Белиз. За это время он найдет пару-тройку Уитманов, Лемьюэлов. Как бы там ни было, он уже подцепил на крючок 2 крупные рыбины. «Люди, которые занимаются такими делишками, утратили всякий стыд», — долдонила свое Валерия. «Да-да, я согласен», — ответил Керби, видя, как за Лемьюэлом закрылась белая дверь пожарного выхода. «Полностью согласен». Он улыбнулся ей, сгорая от ненависти, и пошел прочь. «Вот же зануда!» Рейс 306. Ясным солнечным днем в начале февраля человек по имени Инносент Сент-Майкл выехал из Белиз-Сити и направился в международный аэропорт, чтобы поглазеть на посадку самолета из Майами. Инносент только что отобедал в обществе сослуживца чиновника, фермера с тростниковой плантации возле Ориндж-Уолк и еще одного парня, который хотел бы построить в Белизе телецентр. Обед приятной тяжестью лежал под ложечкой. Кондиционер в салоне зеленого Форда выдувал ледяную струю воздуха прямо в довольную, круглую физиономию Сент-Майкла. Воротничок белой сорочки был расстегнут, хлопчатобумажный пиджак еще не успел помяться. Эх, да чего же славная штука! Жизнь! Бог уже подарил ему 57 лет этой хорошей жизни, а ей еще и конца не видно. Сент-Майкл любил поесть, был не дурак выпить и приударить за дамочками. И хотя туловище его напоминало бочонок, он пребывал в прекрасной форме, а сердце его работало не хуже пароходного котла. Созданный объединенными усилиями индейцев майя, испанских конкистадоров, африканских невольников и выброшенных на берег ирландских моряков, он удался на славу. Любой из предков был бы счастлив видеть такой результат своих трудов. Шевелюра у Сент-Майкла была негритянская, кожа индейская. Он был храбр, как ирландец, и хитер, как истинный испанец. Вдобавок ко всему, и это немаловажно, Сент-Майкл был заместителем директора бюро распределения земельных наделов и оборотистым торговцем участками земли. Ну, не прелесть ли? Инносент развалился на сиденье, небрежно придерживая руль 2 пальцами. Проезжая мимо публичного дома, он надавил на клаксон, и девицы замахали руками, когда увидели знакомую машину. Минуту спустя он свернул налево, к аэропорту. Справа располагалась база британских ВВС. Там стояли 2 харьера, похожие на огромных черных насекомых и прикрытые маскировочной сеткой. Хищники дремали, и им снилась добыча. Возможно, эти самолеты участвовали в Фолклендской кампании. Они входили в состав британских сил по поддержанию мира, которые насчитывали 1600 человек. Последнее напоминание о колониальном прошлом страны и необходимость. Соседняя Гватемала начала предъявлять территориальные претензии. Говорят, Белиз — ее колония, хоть и давным-давно утраченная, и Гватемала грозится вновь захватить ее силой оружия. Правда, тамошние деятели немного поумерили свой пыл после неудачной попытки Аргентины пойти войной на Великобританию. Теперь, возможно, с ними удастся договориться по-хорошему, а такая перспектива вполне устраивала Сент-Майкла. Война помогает в делах, а вот угроза войны — только помеха. А у Сент-Майкла много земли, и ее надо поскорее продать желающим из Штатов. Вероятность войны — единственное, что сдерживает земельный бум.